Глава вторая. Нужный дом я увидела еще издалека. Он действительно стоял как-то обособленно в самом конце улицы. Это был небольшой одноэтажный домик в окружении голубых елей и напоминал сказочную избушку с новогодней картинки. К моему удивлению, именно на окраине поселка дорога была расчищена от снега. Толкнув невысокую деревянную калитку, поняла, что двор тоже вычищен. Кто-то явно присматривал за имуществом Артемиды Карловны. И, скорее всего, это сосед, у которого находятся ключи, как сказал Сашка. Поставив сумку на крыльце, огляделась. Ближайший соседский дом, двухэтажный особняк с большой стеклянной верандой, располагался чуть в стороне. Подняв повыше воротник куртки, поежилась, чувствуя, как замерзаю. Очень хотелось горячего чаю, но сначала надо было добыть ключи. И я побежала к соседнему особняку. К моему сожалению, дверь мне никто так и не открыл. Темные окна явно давали понять, что хозяина нет дома. Мысленно выругавшись, стала размышлять, что делать. Внезапно меня посетила мысль. А что будет, если этот неизвестный сосед вообще куда-нибудь уехал и приедет завтра или через несколько дней? Ругая себя за беспечность, быстро вернулась в свой двор и достала из сумки телефон. Тут-то и выяснилось, что связи нет. Совсем. Индикатор уровня сигнала показывал почти ноль. Застонав, обхватила себя за плечи и вздохнула, не представляя, как быть. Выбора особо не было, и я решила немного подождать, надеясь, что сосед скоро вернется домой. Сумерки начали сгущаться, снег падал все сильнее, ветер гулял по округе. Я промерзла окончательно и уже раз 150 обежала дом по кругу, пытаясь согреться. Понимая, что остаться на ночь на улице не могу, решила добежать до магазина и уточнить, как вызвать такси. Иного способа вернуться домой я просто не видела. И тут послышался шум машины. Быстро выскочив за калитку, заметила, как во двор соседнего особняка медленно вползает черный внедорожник. Обрадовавшись, поспешила к нему. Дверь автомобиля открылась, и водитель выскочил из него, доставая многочисленные пакеты. «Добрый вечер!» — крикнула я. Мужчина обернулся и удивленно выдохнул. «Аня?» «Максим?» — протянула в ответ. «Что вы тут делаете?» «Наверное, жду вас», — чихнула. «Я родственница Артемиды Карловны». «Так что же вы сразу не сказали?» «Не знаю». Вновь чихнула. Как-то в голову не пришло. «Так, кажется, вы заболели. А ну быстро в дом», — нахмурился мужчина. «Нет», — покачала головой. «Дайте мне ключи, и я пойду». «Никуда вы не пойдете». Максим шагнул ко мне. «В доме никто не жил. Сначала надо растопить печку, там холодно. А вы и так замерзли, дальше некуда. Поэтому не спорьте, а иначе...» «Что иначе?» — насмешливо посмотрела на своего собеседника. «А иначе свяжу и насильно утащу в свою нору», — шутливо рыкнул мужчина. «А если серьезно, я вас в холодный дом все равно не отпущу. Сейчас схожу, растоплю печь, пусть прогреется. А мы пока попьем горячего чаю. Кстати, у меня есть вкусный ореховый торт». «Торт!» — мечтательно протянула я. «Знаете, вы меня уговорили». «Отлично». Мужчина ловко подхватил пакеты одной рукой, второй слегка приобнял меня за плечи и подтолкнул к крыльцу. Особняк Максима оказался очень уютным. Вся мебель была деревянной и довольно простой. В глаза сразу бросился большой камин, расположенный в гостиной, около которого стояло два кресла и журнальный столик. «Располагайтесь». Мужчина махнул рукой. «Пойду поставлю чайник». Я подошла к окну, за которым открывался невероятно красивый вид на лес. Оказывается, до него было рукой подать. Огромные деревья казались стражей, которая молчаливо охраняла свои угодья. Сейчас в сумерках они выглядели особенно таинственными. Внезапно на белом снеге я заметила яркое пятно. Прищурившись, попыталась понять, что это такое, а потом увидела ее. Огромную оранжево-красную лисицу. Таких сочных оттенков в природе просто не бывает, и я не верила своим глазам. Прильнув к стеклу, попыталась рассмотреть зверя поближе. Лесная красавица бодро бежала, утопая по пояс в снежных сугробах, а потом внезапно замерла. Некоторое время она смотрела на меня, по крайней мере, так показалось, а затем быстро развернулась и помчалась в обратную сторону. «Аня, что-то случилось?» За спиной послышался мужской голос. Обернувшись, с восхищением выпалила: «Там лиса!» «Лиса?» Максим нахмурился и покачал головой. «Вам, наверное, показалось. Здесь не бывает лис». «Да нет же!» — возразила я. «Вон она, вон!» Мужчина шагнул к окну, но рыжая красотка уже успела спрятаться. «Никого не вижу». Максим пожал плечами. «Она просто убежала». «Думаю, вам показалось. Здесь не бывает лис». Спорить не хотелось, потому что ситуация на самом деле выглядела какой-то глупой. Я действительно видела зверя. Обхватив себя за плечи, смотрела, как сумерки окутывают все вокруг. Лес приобрел некую таинственность. За спиной раздался звон чашек, а потом я услышала: «Аня, прошу, к чаю все готово». Обернувшись, поняла, что хозяин дома накрыл журнальный столик перед камином. «Ну, что вы там стоите?» — улыбнулся мужчина. «Садитесь». Пока я поудобнее располагалась в большом кресле, мужчина ловко зажег лучину и бросил ее в камин. Сухие поленья моментально весело затрещали. «Сейчас согреемся». Максим присел и, отрезав кусок торта, положил его на блюдце. «Приятного аппетита». «Спасибо». После трудного путешествия я наслаждалась теплом живого огня, пила ароматный чай и понимала, что мне безумно не хочется уходить из этого гостеприимного дома. Здесь действительно было замечательно. «Может, дать вам шаль?» — послышался внезапный вопрос. «Спасибо. И еще есть предложение». «Какое?» — на меня внимательно посмотрели. «Давай перейдем на «ты». Все-таки мы теперь соседи», — сама предложила я. «И, надеюсь, часто будем общаться». «Договорились». Максим подлил в мою чашку чаю и поднялся. «Сбегаю к тебе, растоплю печку. Ты не против?» «Нет». «А завтра научу тебя», — пообещал мужчина. «Это будет замечательно». Максим ушел, а я доела торт и, откинувшись на спинку кресла, окутанная живым теплом огня, закрыла глаза. Навалилась неимоверная усталость. Я даже на какое-то время задремала. Вздрогнула, когда услышала: «Аня, кажется, я нашел твою лису». Обернувшись, дождалась, пока Максим войдет в комнату, и уточнила: «Ты это серьезно?» «Она была такая до колена, яркого оранжевого окраса, да?» «Да», — кивнула в ответ. Максим рассмеялся, присел в кресло и пояснил: «Вашу лису зовут Белка. И это соседская собака. Хозяйка выгуливает ее в пестром комбинезоне». «А что она делала у леса?» — уточнила я. «Сбегает паразитка такая. Не успел выйти, как наткнулся на эту красавицу и сразу отвел беглянку домой. А там, оказывается, и не заметили ее отсутствие». «Да уж», — рассмеялась я. «Вот уж действительно анекдот из жизни. Думала, видела лису, а они тут, видите ли, не водятся». Теперь мы уже смеялись оба. Максим оказался весьма интересным собеседником. В какой-то момент мне стало казаться, что мы знакомы вечность. Этот мужчина так увлек меня разговором, что я совершенно забыла о времени. Очнулась лишь, когда в глубине дома послышался глухой бой часов. Автоматически бросила взгляд на свой телефон. На дисплее высветилось 8 вечера. «Ой, как уже поздно!» — тут же спохватилась я. «Мне пора домой». «Если хочешь, можешь остаться эту ночь у меня», — внезапно предложил Максим. «Наверное, в чужом доме страшно ночевать первый раз одной. Я могу тебе постелить в гостевой комнате». «Спасибо», — покачала головой, — «но я лучше дома». «Ну, тогда давай я тебя провожу». «А вот от этого не откажусь». Когда мы вышли на улицу, я поняла, что снегопад закончился. Темное небо было чистым-чистым, и в нем ярко сияли большие звезды. Глубоко вздохнув, заметила: «Здесь так тихо». «Вот за это я и люблю это место», — улыбнулся Максим. «Да, с шумным городом не сравнится». Мужчина проводил меня до самой калитки и вручил связку ключей. «Держи. Спасибо тебе и за чай, и за торт, и за внимание», — поблагодарила я. «Обращайся». Мой спутник шутливо поклонился. «Обязательно», — сделала ответный реверанс. «Спокойной ночи, Аня». «Спокойной ночи», — кивнула я и, открыв калитку, побежала к крыльцу. Поднявшись по ступенькам, обернулась. Максим так и стоял у забора. Махнув рукой, распахнула дверь и вошла в дом, моментально почувствовав приятное тепло. Быстро раздевшись, подошла к окну. Моего спутника уже не было.